рукопись. Театр — это такая гадость, господа. И черт с ним, пусть бы он заключался за стенами казенного здания с вывеской и строгим пропускным контролем, пусть бы ограничивался временными рамками, строго задокументированными в недешевых билетах, пусть бы осуществлялся силами крепких, отобранных неподкупным жюри профессионалов, пусть! Если уж запретить это гнусное явление никак нельзя, надо сдержать его распространение жесткими границами резервации, сделать по возможности элитарным и малодоступным среднестатистическому обывателю. Так ведь нет же, нет! Вы только посмотрите, что творится вокруг. Любая кучка доморощенных кривляк способна объявить себя творческим коллективом. Любой занюханный подвал готов притвориться храмом Мельпомены. А уж какие там страсти гремят нешуточные, какие истины открываются, какие разоблачения свершаются. Ого-го! Кровь стынет в жилах, волосы встают дыбом, сердце разрывается на мелкие кусочки. Боже упаси, друзья мои! Я вовсе не против театра как такового. Того самого, о котором и Белинский, упокой его душу, и Станиславский, царствие ему небесное, и кто там еще... который с вешалки начинается и ей уже, собственно говоря, заканчивается, где нет маленьких ролей, а есть великие артисты, место коих, как известно, в буфете, которые, впрочем, хоть и сидят довольно регулярно в этом самом буфете, но умирать все ж таки предпочитают на сцене, под аплодисменты и желательно в последнем акте. И уж если такой актер с большой буквы разразится однажды монологом «Быть или не быть? Вот в чем вопрос!» Зал действительно поплывет в слезах, а зрение и слух на самом деле повернутся в прах. А после уж по пути домой где-нибудь или даже на следующий день на работе бывший зритель поежится зябко, припомнив сокрушительную мощь баритона, повторит про себя бессмертные строчки, усмехнется и подытожит, покачав головой. Но надо же! Артист! Артист! Эх! Тут, дорогие мои, театр-то и вправду закончится. И начнется самое, что ни на есть, настоящая жизнь с ее весьма скучными вопросами и не всегда вразумительными ответами. А если кто и выделяется из толпы чересчур громким голосом и рассчитанной на задние ряды жестикуляции, то его, пожалуй, стоит все-таки обойти стороной. Мало ли что. Потому что, дорогие мои... всему свое место. И не стоит путать жизнь и подмостки. Ей-богу, не стоит. Что касается некоторых трюков с переодеваниями, утерей паспорта и переменой места жительства и работы, к настоящему театру это никакого отношения не имеет, поскольку исключает поклоны и аплодисменты в конце спектакля, то есть, проще говоря, на зрителя, не рассчитано. И заинтересовать сие представление может лишь бдительные правоохранительные органы. Впрочем, насчет бдительности этих самых органов я, пожалуй, погорячился. И не надо, не надо, ради бога, Шекспиром все время козырять, мол, весь мир театр, а люди, ну и так далее. Можно подумать, он эту резолюцию на специальном бланке написал, двумя авторитетными подписями заверил и круглую печать приложил. Ну-ка, друзья мои, трезво и, по возможности, беспристрастно окиньте внутренним взором свою настоящую жизнь, проследите ее развитие от беспамятного младенчества до сегодняшнего дня и сознайтесь, положа руку на сердце, похожа она на театр? На настоящий, я имею в виду, театр. С премьерными афишами, где ваше лицо величиной с телевизионную тарелку улыбается неизвестно чему. С нарядной шикарной публикой, спокойной и с достоинством, занимающей места в партере согласно купленным билетам. С простыми и добросердечными почитателями вашего таланта, заполняющими проходы и галерку. С торжественным поднятием занавеса незадолго до вашего появления на сцене. С прожекторами и софитами, устремляющими световые лучи на вашу тщательно и с художественным вкусом одетую фигуру. С радостными аплодисментами, встречающими ваш выход. И оглушительный, долго не смолкающий овации, вынуждающий вас выходить на поклоны снова и снова. Похоже? То-то же. Между тем случается иногда. И не надо ловить меня на тавтологии. Я и сам знаю, что случай тогда только и объявляется случаем, когда проявляет себя редко, то есть, иными словами, иногда. Однако, имея в виду чрезвычайную уникальность того, что входит в мои намерения вам поведать, я на повторном усилении настаиваю. Так вот, случается иногда некоторым из нас стать свидетелем особого рода театра. Когда человек, странно одетый и мало на нас похожий, имеющий, по свидетельству программки, имя и фамилию, которых нет необходимости искать в наших записных книжках, то есть он не друг нам, не приятель, не родственник и даже не лечащий врач. И вот этот совершенно посторонний человек сообщает нам что-то такое, о чем он лично знать не может. Потому что это что-то известно только нам, точнее, каждому из нас в отдельности, потому что речь, разумеется, идет не о группе людей, а о каждом индивидууме, в эту группу избранных входящим. И в каждых отдельных случаях эти что-то, несомненно, совершенно разные вещи. Конечно, надо иметь в виду, что для подобного откровения необходимо счастливое стечение обстоятельств, а именно совпадение во времени и пространстве некоего количества людей, находящихся в одной интеллектуально-эмоциональной системе, попросту говоря, родственных душ. Их не может быть слишком много. Бывает, что всего-то двое. Но в театре, который я имею в виду, таких значительно больше. То есть действо, происходящее на сцене, становится неким зашифрованным посланием, ключ от которого неожиданно обнаруживается, если не у каждого второго, то, по крайней мере, у каждого четвертого зрителя. А это, согласитесь, немало. Такой театр я ценю. Но, должен сказать, это явление по-настоящему редкое, потому что абсолютно одномоментное, только здесь и сейчас, то есть завтра, пусть и здесь, и с теми же исполнителями, и даже с теми же, предположим, зрителями, уже не повторится. Чудо на бис не исполнишь. Так что будем считать, что такого театра просто нет. Но иногда он случается. Однажды ей случилось заглянуть в книгу, сидящей рядом с ней в вагоне метро девушки. Это произошло совершенно непреднамеренно, потому что вообще-то у нее такой привычки не было. Сама она, правда, на публике никогда не читала, поскольку этот процесс, казалось, был до того интимен, что требовал безоговорочного уединения. Дело в том, что слова, адресованные непосредственно ей, не всегда давали себя обнаружить в присутствии постороннего человека. А между тем любая книга интересовала ее только с этой точки зрения, содержит ли она лично ей предназначенную информацию. Для того, чтобы почувствовать это, иногда достаточно открыть незнакомую книгу на какой-нибудь произвольно выбранной странице и прочитать буквально несколько строк. Причем и здесь есть опасность пропустить важные сообщения, если, скажем, в эту минуту мимо тебя просто кто-то проходит. Некоторые люди, она знала, умеют абстрагироваться от окружающих. Ей и самой, впрочем, было доступно подобное публичное одиночество. Скажем, ничего не стоило отключить внешний мир в момент серьезных размышлений или во время созерцания какой-нибудь картины. Даже пейзаж за окном годится порой для этого. Но лучше все-таки, если это будет живопись. Например, в художественной галерее довольно быстро удается обнаружить полотно, способное увести от раздражающей суеты окружающей жизни. Конечно, далеко не всем картинам это удается. Некоторые, на ее взгляд, слишком грешат многословием и стараются навязать ей чужую историю, между тем, как ее занимает только собственная. По этой именно причине приходится избегать академической живописи. Что касается взаимоотношения с миром на вербальном уровне, посредником в этом процессе ей всегда служили книги. Собственно говоря, они именно и были ее средой обитания. Только там и удавалось по-настоящему осуществиться, стать самой собой. Хотя ей, например, никогда не приходило в голову, читая какой-нибудь роман, идентифицировать себя с его героиней. Даже сходство не всегда удавалось обнаружить. Однако это не мешало ей преисполняться сочувствием или, наоборот, личной неприязнью по отношению к кому-нибудь из персонажей. Случалось даже влюбляться. Да что там влюбиться? Потерять голову от любви. Она сама как бы становилась действующим лицом, разворачивающейся на страницах истории. Не главным, разумеется, но и не слишком второстепенным. Чувствовала, что от нее лично очень многое зависит, от ее способности не пропускать подробности, от ее терпения и готовности понять то, что на первый взгляд понять невозможно. Она научилась уклоняться от соблазна поспешного суда. Именно поэтому даже самые дикие злодеи не казались ей таковыми, по крайней мере, до той поры, пока не обнаруживали свою очевидную неспособность к какому бы то ни было раскаянию. Тяжело происходило расставание с книгой. Дня 2-3 после этого она чувствовала себя совершенно потерянной и неприкаянной. Бродила по городу без всякой цели, из-под тишка разглядывая прохожих. Видимо, в надежде обнаружить знакомое лицо. Иногда ей казалось... Ну вот почему, например, тот мужчина в кафе смотрел на нее так, будто им уже приходилось встречаться? И ведь на самом деле в какой-то момент ей даже почудилось, что какая-то связь между ними существует. Что-то по-настоящему серьезное объединяет их, какая-то давно забытая история. И теперь она знала, придется мучиться невозможностью вспомнить эту историю. Предчувствие подсказывало, что так просто этот незнакомец теперь из ее жизни не уйдет. Однако и опасение, что он пренебрежет деликатностью и грубо нарушит ее одиночество, тоже не было. По крайней мере, если бы у него такие намерения присутствовали, он бы обязательно с ней заговорил. Попытался бы завязать беседу, как это делают некоторые не слишком умные герои романов, на отвлеченную тему, о погоде, скажем, или еще о чем. Но ведь он подобной ошибки не допустил, потому что, конечно же, это было бы страшной ошибкой. На любую отвлеченную тему она всегда реагировала совершенно определенно, отказывалась ее понимать. Все, что не сообщало ей ничего мало-мальски важного, было просто за пределами необходимого. «Солнышко мое», — говорила мама, — «тебе не хватает светскости». Слова не обязательно должны соответствовать тому, что им назначено словарями. Интонацию и взгляд в паузе — вот чего нельзя пропускать. А слова? Слова — это лишь слова. Ничего более. Разумеется, чем значительнее их запас, тем лучше это рекомендует говорящего. Работает на его репутацию. Однако существенно важнее тот порядок, в котором слова выстраиваются. В первую очередь, они должны быть на своем месте. Не так, как им положено по правилам учебника, а, соответственно, логике выражения чувств. То есть чувство, даже тщательно скрываемое, обязательно должно себя обнаружить в звуковом эквиваленте. Если этого не происходит, к чему вообще людям общаться? Для настоящего взаимопонимания грамотной речи недостаточно, хотя, согласна, неверное ударение может все испортить. Или, по крайней мере, многое. Тут все будет зависеть от великодушия слушающего. Надо сказать, маме это здорово удавалось — быть великодушной. Она редко перебивала говорящего и почти не придиралась к словам. Во всяком случае, никогда не делала поспешных выводов. Даже в тех случаях, когда собеседник явно намеревался обидеть ее или кого-то из близких, это он не подумав. Это она сгоряча. На самом деле, не это имелось в виду, у мамы всегда находились оправдания вербальной грубости и бестактности. А вот люди, которые никогда не прокалывались в словесном самовыражении, всегда были вежливы и бесстрастны, настораживали ее и даже порой пугали. Вот кому слова служат надежной броней и блестящей аттестацией воспитанного человека. Как и слишком безупречные алиби, они, согласитесь, не вызывают доверия. Во всяком случае, мама всегда советовала ей держаться подальше от таких безупречных людей. Мало ли что. Конечно же, маме хотелось, чтобы дочь ее была счастлива. Счастлива обычным человеческим счастьем. Влюбилась бы в хорошего человека, вышла бы замуж и родила бы всем маме в первую очередь на радость ребеночка. Но когда дочери исполнилось 17, мама сильно встревожилась тем обстоятельством, что молодая, наполненная гормональными всплесками жизни сверстников, не вызывает в ее ребенке даже естественного любопытства. Нет, слава богу, никакого конфликта с одноклассниками, потом с однокурсниками, не наблюдалось. Она была славной, доброжелательной девочкой, охотно откликавшейся на просьбу о помощи, способный внимательно выслушать любого и совершенно неформально всем сердцем выразить сочувствие, но сама она никогда ни с кем, кроме матери, не откровенничала. Впрочем, и тут у ее откровенности были четко зафиксированы границы. Ни разу в ее устных повествованиях, да и в письмах тоже, не промелькнуло мужское имя, насторожившее бы чуткую мать особенным его произнесением или слегка затянувшейся предварительной паузой. О прямом признании и речи быть не могло. Дочь умело избегала темы своих сердечных привязанностей. На осторожные мамины расспросы о мальчиках всегда отвечала, что все они очень милые, и ставила решительную точку. Между тем, по крайней мере, двое из этих милых мальчиков, судя по всему, были не на шутку увлечены своей недоступной сверстницей. Один из них какое-то время дежурил под окнами, а другой даже отважился прийти к ней домой и, надо сказать, был выслушан вежливо и сочувственно, но поскольку больше не появлялся, видимо, аргументация отказа была исчерпывающей. Мама, конечно, догадывалась, что все дело в книгах. Настоящая личная жизнь ее дочери совершалась именно там. Это был своеобразный книжный аутизм, и окружающей действительности крыть, собственно говоря, было нечем. Литература предлагала недостижимые в своей идеальности образцы. Хорошая литература всегда сообщала о человеке больше того, что могла продемонстрировать жизнь. Это было понятно даже из того, как дочь говорила о персонажах, читаемой в данный момент книги, так как будто с одним из них она только что рассталась у дверей соседней булочной после долгого сердечного рукопожатия. И если в их с матерью разговорах речь заходила о каком-нибудь герое романа, слово «милый» никогда не употреблялось в качестве характеристики. Она могла сказать: «Как все-таки Джеймс меня утомил этой своей манерой давать необдуманные обещания?» Или: «Если бы Карл так не спешил с выводами, он производил бы впечатление весьма умного и тонко чувствующего человека. Неужели он не видит, что эта скоропалительность отталкивает от него Генриетту?» Не раз случалось, что после длительного затворничества в своей комнате она выходила с опухшими от долгих слез глазами и некоторое время отказывалась говорить с матерью даже о вещах посторонних, к причине слез отношения не имевших. Причина же была очевидна. Роман прочитан, и пришла пора расставаться с теми, кто еще вчера был частью ее жизни. Очень может быть, что среди них был и тот, кому дочь отдала свое сердце. Должно было пройти время, прежде чем будет раскрыта следующая книга. И в этот период мать терпеливо ухаживала за своим странным ребенком, стараясь по возможности отвлечь его от невыносимо грустных мыслей. Иногда они шли в картинную галерею, иногда в театр, иногда в кино. Опыт показывал, что живописная терапия была наиболее эффективной, если под эффектом иметь в виду некоторое успокоение и вновь обретенную способность улыбаться. Театральное и кинематографическое искусство чаще всего вызывали в ней живой протест своим пренебрежением к правде чувств. И тогда она сердилась не на каких-то там Карлов и Джеймсов, а на профессионально беспомощных актеров, которые все-таки были ее современниками и жили в той же стране, что и она. В этом смысле лицедейское искусство было предпочтительней, поскольку возвращало дочь в реальную жизнь, хотя бы на какое-то время. По крайней мере, до следующего, желательно толстого и с плотным текстом романа. Так вот, тогда, в метро, она совершенно случайно заглянула в книгу, сидящей у левого плеча девушки. Может быть, родная кириллица остановила бы ее дальнейшее посягательство на смысл открывшегося ее глазам фрагмента текста. В конце концов, не соблазнял же ее на чтение газетный шрифт. Ей редко удавалось прочесть до конца даже крупный заголовок, где-то уже посередине внимание отлетало. Хотя, надо сказать, она еще помнит то время в детстве, когда жажда к чтению была в прямом смысле ненасытима. Для того, чтобы утолить ее, в ход шел, кроме книжного, любой попадавшийся на глаза текст. Вывески, объявления, торговые этикетки, календари, обрывки газет, старые периодические журналы. Что касается последних, они прочитывались независимо от того, обрывалось ли повествование на самом интересном или удавалось обнаружить следующий номер с продолжением. Причем сам журнал прочитывался именно от корки до корки, включая редакционные сообщения и входные данные. Какой бы текст ни попадал ей в руки, он был обречен на прочтение. Так пахнущий типографской краской учебник поглощался в тот самый день, когда появлялся на ее письменном столе. Позже, кстати говоря, она уже редко его открывала, если особенно под рукой оказывалась какая-нибудь другая, непрочитанная еще книга. Поскольку память была хорошей, но не феноменальной, и далеко не всякая информация в ней задерживалась во всех подробностях, ей редко удавалось, отвечая урок, точно держаться учебного текста. Она не просто пересказывала его своими словами, но и дополняла неожиданными для всех подробностями, неизвестно где почерпнутыми. Педагогов это от себятина раздражало. Они просили девочку не умничать, а отвечать строго по тексту. Та сбивалась, теряла интерес к обсуждаемому предмету, что-то начинала бормотать, а потом и вовсе замолкала. Учительница смотрела на нее некоторое время озадаченно и, смилостивившись, ставила твердую четверку. Мечтала ли она вырваться в отличницы? Пожалуй, нет. Даже и настоящей обиды, собственно говоря, никогда не испытывала в ответ на очевидную несправедливость оценки. Все понимали, что ее знания давно вышли за пределы школьной программы. «Отметки не главное», — говорила мама, полагая, что ее ребенок нуждается в утешении. Иногда, впрочем, она тоже раздражалась на некоторую безучастность дочери к педагогической строгости и очевидное отсутствие у нее какого бы то ни было честолюбия. «Отстаивай свою правоту! Ты ведь заслуживаешь большего», — призывала мать. Но, споткнувшись о спокойное недоумение в глазах дочки, махал рукой. А и правда, ерунда все это. Что и говорить, с мамой ей страшно повезло. Однако счастливые времена взаимной семейной поддержки давно миновали. Вот уже год никто не поглаживает ее сочувственной ладонью и не говорит утешительно. Ерунда все это. Теперь, правда, она уже давно, читая, отсекает лишнее, не ей, то есть, адресованное. Но сообщение, напечатанное на непонятном языке в книге, рядом сидящей девушке, было явно адресовано ей, по крайней мере, так показалось, поскольку сердце моментально откликнулось синкопой на энергичную жестикуляцию узнаваемых знаков препинания. Многоточие, вопрос, опять многоточие, вопрос с восклицательным знаком, опять многоточие, двойное восклицание. На один абзац слишком много экспрессий. И ведь это не латынь. На арабскую вязь тоже как будто не похоже. Санскрит? Нет, кажется. Как-то лет 5 назад она в обычной своей задумчивости подошла к окну и увидела на противоположной стороне улицы человека, смотрящего прямо на нее. То есть, конечно, определить с такого расстояния точно, смотрит ли он именно на нее, было трудно. Но ощущение возникало, что на нее. Мужчина очень симпатично выглядел. Темные, густые, слегка вьющиеся волосы, которые он иногда зачесывал пятерней назад, светлые брюки и белая свободная рубашка, расстегнутая на груди, было лето. На бедрах завязаны рукавами синего цвета свитер, руки засунуты в карманы. Лицо в подробностях рассмотреть не удавалось. Расстояние не позволяло, но мужчина был явно незнаком ей. Она уже собиралась отойти в глубину комнаты, однако он как будто почувствовал это ее намерение и поднял руку в протестующем жесте. Она остановилась в растерянности. Он кивнул. И вдруг улыбнулся открытой белозубой улыбкой. В этом можно не сомневаться, такие улыбки прошибают любое расстояние и попадают прямо в сердце. Больше всего на свете в этот момент ей захотелось спуститься на улицу и позволить ему взять ее за руку. О том, что случится дальше, она не думала, поскольку опыта не было и сердце слишком громко стучало. И тут он вдруг махнул прощально рукой и, не оборачиваясь, ушел вправо, а потом свернул в переулок и исчез. Тогда она спустилась вниз, вышла на улицу и, встав на то самое место, где еще недавно стоял незнакомец, посмотрела на свое окно. В нем, как и следовало ожидать, никого не было. А вот соседнее как раз оказалось широко распахнутым, и за светлой колышущейся занавеской ощущалось все-таки чье-то, хоть и неявное, присутствие. Так что ей так и не удалось установить наверняка, кому именно были адресованы улыбка и дружественное приветствие. Между тем текст в чужой книге пытался сообщить что-то именно ей, поскольку даже от одного взгляда на сложный буквенный орнамент становилось тревожно и как-то тускло. Сообщение было явно нерадостным. А мужчина тот вспомнился только потому, что жестикуляцией и мимикой напоминал пунктуацию, внимательный пристальный взгляд, многоточие, протестующий жест, восклицание, улыбка, вопрос, прощальный взмах, опять многоточие. Надо сказать, она особенно любила книги с многоточием. В тот самый момент, когда она решилась уже обратиться к соседке с вопросом, на каком языке и что именно написано в том фрагменте текста, что бросился ей в глаза, незнакомка поспешно встала и выбежала из вагона. Похоже, она чуть было не прозевала свою остановку. Во всяком случае, выскочила в самый последний момент, двери уже закрывались. Но когда станция медленно поплыла влево, девушка обернулась и, встретившись с бывшей соседкой взглядом, нахмурилась и чуть покачала головой. Девушка была очень красивая, с пышными вьющимися волосами. Ее как-то легко было представить рядом с тем улыбающимся мужчиной, который махнул когда-то прощально рукой и исчез, видимо, навсегда.